Да какая разница? Было бы желание, посадим, и будет сидеть. Тем самым мы одновременно решаем целый ряд тактических и стратегических задач. Во-первых, Юрцевич отправляется на зону и лишается таким образом возможности распространять свои антисоветские идеи, потому что уголовники – народ своеобразный и совсем не похожи на тех гнилых интеллигентов, с которыми он общается в Москве. То есть появляется гарантия, что в ближайшие несколько лет за эти идеи не осудят. Если же он попытается вести свою пропаганду и агитацию среди других осужденных, то об этом очень быстро станет известно руководству колонии, и мало ему не покажется. На зоне всегда есть возможность сделать так, чтобы человек получил новый срок. Но это уже случится не здесь, не рядом с вами, и к вам отношения иметь не будет. Во-вторых, Юрцевич становится банальным уголовником, тупым и отвратительным в глазах вашей дочери. И это отбивает у нее всякую охоту выходить за него замуж и записывать его в метрике отцом ребенка. В-третьих, пока этот тупой и отвратительный уголовник отбывает срок, Надюша основательно остывает, чувства проходят, остается только неприязнь. И когда он появляется снова, то ни о каком возобновлении отношений речь уже не идет. Если после отбытия наказания он не возьмется за ум и будет продолжать свою деятельность в антисоветском русле, его, конечно же, привлекут за это. Но к вашей семье это уже не будет иметь никакого отношения. Самое оптимальное – за это время выдать Наденьку замуж, и пусть ее муж усыновит ребенка. Все, история будет окончена. Как вам такой вариант? Ваня, неужели это возможно? Вот так просто взять и посадить человека ни за что? Ну почему ни за что? Всегда есть за что. Вы же понимаете, что на зарплату низового работника ЖЭКа трудно содержать беременную жену, которой требуется особое питание, и одновременно ухаживать за молодой красавицей, дарить ей цветы и водить по театрам и концертам. У Юрцевича есть побочные доходы. Он же художник. И, кстати сказать, очень неплохой художник. Карандашом и кистью владеет. Вот и подхалтуривает. Дает частные уроки. Оформляет какие-то деревенские клубы в провинции. Деньги получает из рук в руки. Никаких документов, никаких подоходных налогов. А это дело подсудное. Или, к примеру, идет человек поздно вечером по темной улице. К нему пьяный пристал, оскорбляет. Слово за слово, начинается перепалка. А там и до драки недалеко, милиция. Нарушение общественного порядка, хулиганство, статья, срок. Да только это уже не ваши заботы, Тамарочка, дорогая моя. Вы только решение примите, а уж все сделают как надо. И имейте в виду, вы и ваш муж – народное достояние, гордость советского искусства, и власть всегда вас поддержит, если вы сами не совершите опрометчивых поступков. Ну что ж, слово сказано. Дескать, если вы не хотите, чтобы антисоветские настроенные элементы вливались в вашу семью, мы на самом высоком уровне обеспечим вашу защиту. А уж если вы эти элементы к себе приблизите, то потом не жалуйтесь, никаких исключений для вас сделано не будет, потому как из доверия вы выйдете окончательно и бесповоротно. Вот так. И поедете вы с мужем и дочерьми на периферию, в какой-нибудь богом забытый театрик, и останетесь там до гробовой доски. И еще одно понимала Тамара Леонидовна. Круглов пришел на эту встречу с готовым решением, которое уже проговорил и согласовал с руководством, но с профессиональной ловкостью подвел дело таким образом, что решение это вроде бы пришло ему на ум спонтанно, только что, в ходе беседы. И более того, частично оно было подсказано самой Тамарой. Ну что ж, Иван Анатольевич не зря ест свой хлеб. Можно ему поаплодировать. Знаете, Ванечка, я что-то так разволновалась, даже ноги не несут. Давайте, что ли, чайку выпьем, попросила Тамара. Ей нужно было собраться с мыслями и силами, чтобы принять решение. Конечно, семью надо спасать, но ведь какой ценой? Круглов вышел из комнаты и через 10 минут вернулся с 2 чашками чаю. Чай был невкусным и, на взгляд Тамары Леонидовны, слишком крепким. Но она все равно его выпила, потому что от волнения пересохло во рту. Разговор шел о чем-то постороннем. О новом спектакле, который готовится в театре, о ведущем актере Громове, чья болезнь оказалась, к счастью, не настолько тяжелой, чтобы лишить его возможности выходить на сцену где-то через полгодика. О молодом композиторе Давиде Тухманове, чью модную песенку «Эти глаза напротив» распевали на каждом углу. Примерно через полчаса Филановская решилась. «Ванечка, я тут подумала. Вероятно, вы правы. То, что вы предложили, будет для всех наилучшим выходом». «Значит, даете добро?» «Да», — твердо произнесла она. «Тогда, если позволите, я дам вам несколько советов». «Конечно, Ванечка, говорите. Я все сделаю, что нужно. Первое и главное — никому ни слова. Вы ничего не знаете». Ни о чем не догадываетесь. Особенно это касается Надюши. Знаю я вас, женщин. Как только ее увидите, начнете смотреть на ее живот. Но ведь вы ничего пока не замечали? Нет, Надюшка у нас пухленькая, пышечка такая. Ничего пока не видно. Я бы заметила, если что. Вот и не замечайте, и на живот не смотрите. Вы ничего не знаете, запомнили? Да. Что еще? Второе. Не позволяйте ей познакомить вас с Юрцевичем. Не позволяйте приводить его в дом. Если, не дай бог, что-то случится, ну, вы понимаете, о чем я, то не надо, чтобы кто-то мог утверждать, что вы с ним общались, разговаривали и все такое. Потом вас же будут упрекать, что вы не разглядели антисоветчика. Или же, что гораздо хуже, заподозрят, что он поделился с вами своими воззрениями, и вы с ними согласились. Это понятно? Да-да, конечно, торопливо ответила Тамара. Теперь третье, тоже очень важное. Не откладывайте в долгий ящик. Начинайте готовить Надю к тому, что рождение ребенка – это прекрасно. Это самое лучшее, что может быть в жизни женщины. Что вы мечтаете о внуках? Филановская вздрогнула, как от удара. Но я о них совершенно не мечтаю. Вы что, Ваня? Я какая бабушка? Я ж до самой смерти должна быть молодой красавицей, иначе перестану быть актрисой. Я и так от всех скрываю, сколько мне лет. «Вам 27, и всегда будет 27», — улыбнулся Круглов. «Но поверьте мне, Тамарочка, выполнение моих рекомендаций обязательно, если мы с вами хотим добиться желаемого результата». Сейчас Надюша пребывает в убеждении, что мать-одиночка — это ужасно. Это конец всему, в том числе и карьере, ибо так ее воспитывали. Поэтому она не отделяет перспективу материнства от перспективы замужества. Если она рожает, то то она должна быть замужем за отцом своего ребенка. Эта связь в ее голове надо разрушить. Материнство ценно само по себе, безотносительно к замужеству. И если она родит вне брака, вся семья будет только рада и всячески ее поддержит. Понимаете? Нужно заронить в Надюшину головку мысль о том, что наличие мужа не является обязательным. «Но зачем?» – недоумевала Филановская. «Затем, чтобы Надежда не стремилась к браку с Юрцевичем любыми средствами, несмотря ни на что. Поверьте мне, огромное количество женщин выходит замуж за отцов своих детей без любви, просто потому, что безотцовщина считается неприличной. Сделала глупость, допустила неосторожность, вступила в близкие отношения, не проверив чувства как следует, забеременела, аборт не сделала, то ли не успела вовремя, то ли решила рожать, и выходит замуж за того, кто ей, как выяснилось спустя пару месяцев, совершенно не нужен. Не любит она его, как оказалось, а замуж выходит, потому что ребенок. Если Надюша пойдет по этому пути, то можете себе представить, что получится. Юрцевич, находясь в зоне, подаст на развод. Его жена с этим согласится, потому что муж-уголовник ей не больно-то нужен. И Надя, не спросясь вас, поедет к нему туда, где он будет сидеть, и зарегистрирует брак. Такое развитие событий тоже нельзя сбрасывать со счетов. А если не поедет, то будет упорно его ждать и выйдет замуж, когда он вернется. И уж наверняка запишет его имя в метрику. Кроме того, Наденька у вас девушка эмоциональная, импульсивная. К тому же молоденькая, жизнью неумудренная, трудностями незакаленная. Сейчас она более или менее спокойна. У нее впереди 4 с лишним месяца. За это время Юрцевич разведется, и они подадут заявление в ЗАГС. Приходит к вам домой, и она говорит: «Мама и папа, я выхожу замуж, у нас будет ребенок». И все будут счастливы и кинутся поздравлять. Так ей это видится сегодня. А что будет, когда совершенно неожиданно в один прекрасный день ей скажут, что Юрцевич арестован, находится под следствием, и его ждут суд и колония? Развестись он так и не успел. Как она отреагирует? Что будет делать? Я вас уверяю, Тамарочка, реакция ее будет тем ужасней, чем больше она будет бояться этой самой пресловутой безотцовщины. А когда реакция ужасна, то и поступки совершаются чудовищные. «Нам с вами это надо?» До нее, наконец, стало доходить, о чем толкует Круглов. Ей-то все время казалось, что опасность исходит только от Юрцевича, будь он неладен. И если его убрать с глаз долой, подальше куда-нибудь запихнуть, то все проблемы решатся сами собой. Тамара Леонидовна как-то совершенно упустила из виду свою дочь, Надежду, которая тоже способна совершать кое-какие поступки, которые могут доставить семье кучу неприятностей. В общем, она совершила типичную ошибку красивой женщины, которая так долго цепляется за свою внешность и моложавость, чтобы инстинктивно вытеснять из сознания неудобные мысли. Дети выросли, они уже взрослые, а коль так, они способны и хотят действовать самостоятельно, не спрашивая у родителей разрешения по каждому поводу. Для женщин, которые пытаются продлить собственную молодость, дети никогда не вырастают и не взрослеют, потому что у молодой женщины не может быть взрослых детей. И впоследствии это оборачивается взаимным недопониманием, конфликтами, драмами, а то и трагедиями. «Вы правы, Ванечка», — кивнула она. «Я понимаю». «Ну вот, Значит, психологическая сторона комбинации выглядит следующим образом. Юрцевич плохой. Мать и дитя – это прекрасно. Вторая часть за вами. А уж сделать Юрцевича плохим – наша задача. Хорошо. А если Надя сама мне признается, что беременна, что тогда делать? Да ничего. Признается и замечательно. Обрадуйтесь, покажите, что вы счастливы. Но тогда мне придется согласиться на знакомство с Юрцевичем, и она приведет его к нам. Я же не смогу отказаться от знакомства с отцом ребенка. Правда? Как это будет выглядеть? Тамарочка, голубушка, ну мне ли вас учить? Ну вы ж такая умница. Если Надюша признается вам, что ждет ребенка, а она обязательно признается и в том, что Юрцевич женат, у нее просто выбора не может быть. Иначе она не сможет объяснить, почему он на ней, несмотря на беременность, до сих пор не женился. И вы вполне можете сказать, что не считаете для себя возможным принимать у себя в доме женатого поклонника дочери. Это противоречит вашей морали. Дайте ей слово, что как только он станет свободным, вы с радостью с ним познакомитесь. Помечтайте вместе с ней о том, как будете нянчить и растить ребенка. И особенно настаивайте, чтобы она не волновалась ни по какому поводу. Это вредно для малыша. Когда Юрцевича арестуют, она будет знать, что не одинока, что дома у нее есть сильная поддержка, которая поможет справиться с любой бедой. Если Надюша такую поддержку чувствовать не будет, то никто не знает, что она может натворить. Вы согласны? Ей было трудно согласиться, но пришлось. Они поговорили еще немного, и Филановская ушла. Выйдя из подъезда, села в свой новенький «Москвич 419», купленный совсем недавно, завела двигатель, но с места не тронулась. Она сидела и тупо глядела на противоположную сторону улицы, где на здании кинотеатра висела огромная афиша фильма «Фантомас» с изображением устрашающего сине-зеленого лица. Сеанс только что закончился, и на улице вываливалась толпа возбужденных зрителей, размахивающих руками и горячо обсуждающих только что увиденные приключения бесстрашного и находчивого журналиста Фандора. Какая глупость, какая бездарная тупость все эти дурацкие приключения. И ведь кому-то нравится. Наверное, тому, у которого нет таких проблем, как у нее, Тамары Филановской. Господи, Надюшечка, деточка, что же ты наделала? Влюбилась в первого попавшего художника, позволила ему заморочить себе голову, а в результате поставила под удар обоих родителей и себя саму. Почему ничего не сказала, когда только познакомилась с ним? Уж Тамара бы сумела объяснить дочери, что встречаться с женатым мужчиной не просто безнравственно, но и глупо, потому что бесперспективно. А уж тем паче с такими мужчинами, у которых беременные жены. Почему ничего не сказала, когда поняла, что беременна? Ну ладно, молодая, неопытная, не сразу заметила, не сразу догадалась. Но все равно ведь наверняка догадалась, пока не истекли первые 12 недель, когда еще можно было делать аборт. Почему не пришла к матери, не посоветовалась, не попросила помощи? Если бы не тот случай с комсомольским собранием, которого, как выяснилось, не было, Тамара бы так до сих пор ничего и не знала. Теперь вот внук появится или внучка. Зачем? Кому он нужен, этот ребенок? Тамаре Леонидовне он совершенно точно не нужен. Григорию Васильевичу вообще ничего не нужно, кроме театра. Надюше? Да это же смешно. Она не может осознанно хотеть ребенка. Она сама еще совершенное дитя. Ей нужно заканчивать консерваторию и делать артистическую карьеру. Перспективы у нее просто блестящие. И что теперь будет? В голову пришла странная мысль. Жизнь всегда наносит удар именно оттуда, откуда его совсем не ждешь. Разве могла она ожидать, что Надюшка выкинет такое? Даже Любочка, старшая дочь, и та ни разу не огорчила мать ложью или сомнительным знакомством. Всегда была послушной и разумной. А уж Надюша-то, она же младшая. И если Люба до сих пор слушается родителей, то Наде сам Бог велел. Как же получилось, что она вышла из-под контроля и попала под влияние какого-то антисоветчика? А вдруг он заразил ее своими идеями? А вдруг Надя уже выискивает из среды студентов консерватории таких же, как Юрцевич? И со дня на день им позвонит ректор и скажет, что Надежду Филановскую отчислили и исключили из комсомола. И никакой арест Юрцевича им уже не поможет. Боже мой! Боже мой! Столько лет каторжного труда, столько усилий по выстраиванию своей жизни, по укреплению репутации, и все получилось, и все может пойти прахом в один день, в один момент. Она все сидела, не отводя глаз от сине-зеленой физиономии на афише театра. Это какая-то другая жизнь. Жизнь, в которой есть место легкомыслию, смеху и удовольствиям. Жизнь, в которой можно ходить на Фантомаса. Совсем другая жизнь. А в ее жизни все черно. Все сгнило и рушится, придавливая обломками ее многолетний труд и труд ее мужа. Их талант, их высочайший профессионализм, который уже совсем скоро никому не будет нужен. С ними просто никто не захочет иметь дело. Где же грань между этими двумя жизнями? В каком месте, в какую неуловимую и необратимую секунду чья-то чужая рука провела ее? Рука неудавшегося художника, истопника и ЖЭКа, ненавидящего советскую власть. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. А тут надо же, Фантомас какой-то. Новый год в семье Филановских почти никогда не встречали дома. Григорий Васильевич и Тамара Леонидовна любили праздновать в кругу театральной общественности. Девочки собирались с друзьями. Конечно, пока дочери были маленькими, их брали с собой. Не оставлять же их одних дома. Потом подросшая Любочка, уходя в свою компанию, забирала с собой Надюшку. А теперь и у Нади есть свой круг однокурсников из консерватории, с которыми она веселится в новогоднюю ночь. После встречи с Кругловым Филановская вернулась в театр. В этот вечер у нее спектакль. Завтра, 30 декабря, и послезавтра, 31-го, она играла два детских утренника, традиционную «Снежную королеву». А нужно еще столько успеть. Платье для новогоднего банкета не готово. Надо обязательно съездить к портнихе. Она обещала все сделать. Но вдруг что-то не так, и ей придется переделывать. А это тоже требует времени. 30-го с 3 часов дня она должна быть на Мосфильме, на съемках картины, где играет главную роль. Если утром спектакль, то выучить текст роли для завтрашнего эпизода ей придется сегодня. Другого времени просто не будет. И еще нужно непременно успеть сделать генеральную уборку в квартире, ликвидировать перед наступлением Нового года старую грязь. Это многолетняя традиция, нарушать которую Тамара Леонидовна себе не позволяла. И еще нанести несколько визитов с поздравлениями и подарками, которые нельзя отменить. И где взять время на все это? Жизнь Тамары Филановской была подчинена жесткому расписанию. Она актриса, и это главное. Она актриса, и это означает, что жизнь ее протекает в театре и на съемочной площадке. Там, где царят постоянные интриги, ложь, взаимная ненависть и зависть. И потому на первое место выходит репутация, на поддержание которой тоже требуются усилия и время. Тамара Леонидовна много лет назад выбрала для себя роль заботливой милосердной сестры, навещающих больных, утешающей страждущих, помогающей попавшим в беду. Ее должны не только уважать, но и любить, ибо это единственная более или менее действенная защита от разрушительной атмосферы зависти и интриг. Она ездила к коллегам-артистам, в том числе и бывшим, домой, в больницы, в дома престарелых, привозила лекарства, фрукты и конфеты, часами выслушивала чужие истории, вытирала чужие слезы и сочувствовала чужому горю. К чести Тамары Леонидовны надо признать, что она в этих ситуациях почти всегда была искренней. Она действительно любила людей, жалела их и охотно помогала, порой пользуясь своей известностью и решая чужие проблемы в кабинетах партийных и исполкомовских чиновников. Конечно, иногда случалось, что настроения ехать не было, и сил не было, и не здоровилось, и катастрофически не хватало времени на то, чтобы выучить роль или даже просто побыть дома с детьми. Но Тамара все равно ехала и делала дорогие покупки, и сидела, и выслушивала, и утешала, потому что так надо, потому что иначе даст трещину непробиваемая броня репутации, и зашевелятся злые языки, и пойдут разговоры. Тамара родилась в 1918 году в далеком глухом сибирском селе в семье учителя, сосланного за революционную деятельность еще в 1910 году. Она была младшей в многодетной семье, и нищеты, голода, холода и неустроенности хлебнула сполна. Ссыльных в селе было много. Все они тесно общались между собой, поддерживали друг друга, а после революции стали в той местности оплотом советской власти. Самым близким другом отца Тамары был Арсений Яковлевич Шубин, до ссылки игравший на сцене питерской Александринки и даже в Сибири не оставивший любимого занятия. До революции он дважды в год, к Рождеству и Пасхе, ставил с детьми и подростками сценки и маленькие спектакли на религиозные темы. Придумывал декорации, помогал шить костюмы. После революции идеологическая политика изменилась, и Арсений Яковлевич принялся создавать местный самодеятельный театр и даже вместе с отцом Тамары сочинял пьесы соответствующего содержания. Например, о том, как плохо жилось батракам при царизме и как хорошо им стало при новой власти. Маленькая Тамара была при театре практически с самого рождения и заболела желанием стать артисткой даже раньше, чем первой в своей жизни ангиной. Первые уроки актерского мастерства она получала все у того же Арсения Яковлевича, который, постоянно подбадривая ее, говорил: «Очень умная и способная девочка. У тебя есть талант, но нужно очень много работать, чтобы его развить. Ни в коем случае нельзя лениться. Тебе поможет только труд, труд и еще раз труд. И она трудилась. Училась говорить правильно, чисто, четко артикулируя все звуки. Училась двигаться, танцевать, падать, прыгать. Изучала под руководством матери нотную грамоту. Играла на привезенном Шубиным из города и установленном в избе читальни стареньком разбитом пианино. И каждую свободную минуту проводила все той же читальне, где, собственно, и обретался театр, пока не построили новый клуб. Училась шить костюмы, помогала делать декорации, сидела в уголке во время репетиций, если сама не была занята в сцене. Арсений Яковлевич часто ездил в столицу, и когда Тамара закончила школу, сказал: «Тебе надо ехать в Москву к одному хорошему человеку. Я ему о тебе рассказывал. Он поможет». «Я боюсь, одна-то», — робко возразила Тамара. «Ну зачем же одна?» — улыбнулся Шубин. «Я с тобой поеду, отвезу тебя, познакомлю, представлю, так сказать. Ты должна быть на сцене. У тебя для этого есть все данные». И они действительно поехали. Шубин привел ее в театральную мастерскую к своему давнему другу, который прослушал красивую девушку, посмотрел, как она танцует, смешно подергал длинным вислым носом и вынес свой вердикт. Очень сыро, но бесспорно с огромными задатками. И фактура хорошая. Будем работать. Шел 1936 год. Тамара много и старательно занималась, играла в студенческих спектаклях, снялась в двух крошечных эпизодиках у известного кинорежиссера, а в 1939 году познакомилась с Григорием Филановским, который поспособствовал тому, чтобы ее приняли в труппу того театра, в котором работал он сам. В 1940 году они поженились. Тамаре было 22 года, ее мужу 34. Она еще не была звездой, она даже еще не играла главных ролей, но ей тогда казалось, что сбылись абсолютно все мечты, даже самые смелые. Надо только быть очень аккуратной, очень осторожной, очень осмотрительной, потому что приходят по ночам, громко стучат в дверь и уводят навсегда. Надо вести себя правильно, чтобы никому и в голову не пришло сказать о тебе худое слово или пожелать тебе зла. В свои 22 года Тамара понимала это очень хорошо. Она всегда любила свою большую семью. В отпуск ездила не на курорт, хотя такая возможность была, а в Сибирь, домой. Привозила подарки и гостинцы, с удовольствием возилась с племянниками и племянницами, детками старших братьев и сестер, проводила много времени с состарившимися родителями. Потом, уже после войны, когда пришла настоящая известность, а вместе с ней и достаток, и возможности, всегда помогала родным и деньгами, и делом. Роль заботливой помощницы и доброй покровительницы была для Тамары Леонидовны привычной, неестественной. Потому и сейчас, будучи примой одного из ведущих московских театров, она продолжала играть эту роль частично в целях укрепления собственной репутации, но частично и для души. Где же при такой жизни взять время для семьи и детей? Так счастливо сложилось, что время, отданное работе, оказалось и временем, посвященным мужу, так что супружескую жизнь четы Филановских можно было бы счесть вполне гармоничной. Но вот с дочерьми ситуация сложилась совсем другая. Девочек Тамара Леонидовна видела мало и даже не каждый день. Они вставали утром, шли в школу, когда мать еще спала, возвращались домой, обедали, делали уроки, когда мамы уже не было. А когда Тамара Леонидовна возвращалась, Люба и Надя крепко спали. Взбудораженная после спектакля или съемочного дня, Тамара поздно засыпала и поздно вставала. А экспедиции, когда приходилось уезжать из Москвы на съемки на 2-3 месяца, а гастроли, Тамара попросила старшую сестру, потерявшую на войне мужа и оставшуюся одинокой, приехать помочь с девочками. Сестра приехала. Жила у Филановских, водила маленькую Надюшку в детский садик, готовила еду, следила, чтобы дети были сыты, тепло одеты, делали уроки и вовремя ложились спать. Когда Наденька пошла в 8 класс, а Люба уже училась в институте, сестра Тамары вернулась в Сибирь. В присмотре, по общему мнению, девочки больше не нуждались. Они стали вполне самостоятельными, да и жить в одной комнате им стало трудно, так что места для тетушки больше не было. Дочерей Тамара Леонидовна любила, но без самозабвения. Выражалось это в том, что она всегда хотела для них счастья, хотела, чтобы у них было все, и притом самое лучшее. Хотела, чтобы они учились на отлично, были здоровенькими, умненькими, красиво одетыми и благополучными, и готова была делать для этого все, что нужно. Однако они были ей неинтересны. Да, вот так странно вышло. Они не были ей по-человечески интересны. Она никогда не знала, какие книги они читают в данный момент, понравилось ли им, и что они в этой книге вынесли для себя, какие фильмы смотрят, какое впечатление эти фильмы на них производят. Она не знала, с кем дружат ее девочки, из-за чего ссорятся с подружками и как выходят из конфликтных ситуаций. Она не знала, что им снится, и плачут ли они во сне. В общем, она их любила, но она ничего о них не знала. Как знать, возможно, это было продолжением той самой позиции поддержания искусственной молодости. Если ты молода, то дети у тебя маленькие, а коль они маленькие, то они еще не личности, и интересного в них ничегошеньки нет. А может быть, дело было в другом. Рожать Любочку Тамара Леонидовна не хотела, но выбора не было. Аборты были запрещены до середины 50-х, а делать криминальный аборт Тамара не рискнула. Боялась за свою жизнь. Слишком уж много кругом было примеров неудачных подпольно сделанных операций и последовавших за ними смертей. Да еще если узнают, посадят. Это тоже не лучше. Конечно, будь она в Москве, проблема бы как-нибудь решилась. Она нашла бы потихоньку хорошего гинеколога, договорилась бы, заплатила деньги. Но здесь, в Алма-Ате, это совершенно невозможно. Пришлось рожать, хотя к материнству она совсем не была готова. Она еще такая молоденькая. Война, эвакуация. Но куда детей-то заводить? Однако выбора у нее не было. Григорий Васильевич к перспективе стать отцом отнесся спокойно, без видимого энтузиазма. Ибо помимо театра его мало что интересовало. В конце концов, семья есть семья. В ней должны быть дети. Конечно, не ко времени. И без того живут впроголодь. Но ведь надо же когда-нибудь ребенка заводить. С Любочкой, однако, забот оказалось немного. Спокойная и удивительно здоровенькая девочка не требовала к себе повышенного внимания, не капризничала, мало плакала. Так что Тамара могла усиленно работать на съемочной площадке и сниматься в ту пору в фильмах о войне. приносила малышку в студию, укладывала на составленных в виде импровизированного манежика стульях, в перерывах кормила грудью и без малейшей ревности позволяла возиться с ребенком любому, кто оказывался рядом и был свободен. Вспоминая собственное детство, проведенное в избе-читальне рядом с Арсением Яковлевичем, Тамара была уверена, что Люба тоже заболеет профессией актрисы. Однако девочка, которую усиленно опекала эвакуированная из Ленинграда переводчица с английского, взяв на себя фактически роль няньки-гувернантки, легко овладевала иностранными языками, и в 5 лет, когда уже война закончилась и Филановские вернулись в Москву, твердо заявила, что станет учительницей. К этому времени Люба свободно читала по-русски и бегло лопотала на английском. Вторая беременность обрушилась на Тамару столь же неожиданно, как и первая. Однако опыт Людочкиного младенства подсказывал, что второй ребенок не станет такой уж серьезной помехой артистической карьеры матери. Надюша родилась в 1948 году, когда Тамаре исполнилось 30. Младшая дочь оказалась полной противоположностью старшей, как внешне, так и по характеру. Подвижная, активная, неусидчивая, жадная до впечатлений и невосприимчивая к любым попыткам раннего обучения Наденька, в отличие от Любы, моментально приковывала к себе всеобщее внимание ангельским пухлощеким личиком и сияющими глазками, и одной улыбкой в мгновение ока завоевывала любовь окружающих. Любочкой, аккуратной, дисциплинированной отличницей, восхищались. Наденьку обожали. Во внешности девочек причудливо и в то же время закономерно соединились родительские черты. Помимо присущей обоим родителям способности увлеченно заниматься любимым делом, старшая дочь унаследовала от матери изящную худощавую фигуру, а от отца – некрасивое лицо и небогатую шевелюру, а также заметную угрюмость и погруженность в себя. Младшая же девочка обладала красотой, музыкальностью и жизнерадостностью Тамары, но была в папу округлой пышечкой, сперва по-детски пухленькой, а в девичестве крепко сбитой, широкобедрой и пышногрудой. Надежды Тамары на то, что Надя окажется разумным самостоятельным ребенком, совершенно не оправдались. За ней требовался постоянный пригляд, но на помощь пришла рано повзрослевшая, ответственная Любаша. А потом и сестра Тамары Леонидовны приехала, и таким образом рождение и воспитание 2 дочерей не затормозило театральную и кинематографическую карьеру Тамары Филановской и даже, к счастью, не сказалось на ее фигуре. Тамара так привыкла к тому, что дочерьми можно не заниматься, что с ними и без того все будет в порядке. Она почему-то не испытывала потребности побыть с ними, провести с девочками свободное время, поговорить, поиграть. Ей никогда не было интересно, с кем они дружат в детском саду или в школе. Она искренне не понимала, что в этом может быть интересного. Другое дело их способности. Не по годам развитая Любочка и музыкально одаренная Надюша были постоянным предметом восхищения и зависти знакомых. И это не могло не тешить материнское тщеславие. Но общаться с ними? Зачем? Что интересного может быть в детских головках и в незрелых душах? И вот сегодня Тамара Филановская с горечью пожинала плоды. Люба доверие оправдала, а вот Надю упустили. Но как? Когда?